Глава 13. Инопланетяне. Что тут непонятного? Владелец магазинчика отлетел назад и растянулся на полу, а в торговый зал вошла низенькая старушка в очках и белой кружевной шляпке. На ней было бледно-розовое платье, на сгибе локтя висела элегантная сумочка. Старушка вошла и огляделась. Вупинь посмотрел ей за спину, ожидая увидеть громилу, который едва не вышиб ему дверь. Но старушка была одна. «Хорошо, что я успела до закрытия», — сказала она. «По правде сказать, не успели», — кряхтя и охая заявил Вупинь, поднимаясь с пола. Император Сяо Вэнь каким-то чудесным образом удержался у него на плече. Он хлопал крыльями и недовольно что-то скрипел. «Я как раз собирался закрываться». «Ничего, потерпите», — отмахнулась старушка. «Я хочу сделать большой заказ, так что вы в накладе не останетесь». «Большие заказы я люблю», — потер ладони старик, но дверь все же запер, а затем повернул табличку надписью «Закрыто» наружу. Увидев старушку, Кефир вытаращил глаза. «Это же она! Та самая бешеная бабуся! Соседка Финдершлотца!» — выдохнул он. «Она за нами следит, что ли?» «Мамочки!» — Гаврош прикрыл лапками глаза. «Сидим и не высовываемся!» Старушка тем временем с недовольным видом разглядывала товар на полках. Вупинь семенил за ней следом, расхваливая товары, но покупательница хранила молчание. Наконец она подошла к прилавку и показала на полку с плюшевыми пандами. «Это что за отвратные медведи?» — осведомилась она. «Это панды», — пояснил Вупинь. «На моей родине к ним относятся с большой любовью и уважением». «Что-то незаметно. Если их так уважают, то почему изобразили такими страшилищами? Страшны же физиономии, совсем как у тех енотов, которых я недавно видела». Кефир, Гаврош и Рикошет едва не задохнулись от возмущения. Китаец Вупинь не нашел, что ответить. «Значит так», — твердо сказала старушка, ударив кулаком по прилавку. «Сейчас в городском парке начинается большой праздник, на котором будет проводиться много конкурсов и развлекательных мероприятий для детишек. Школа, где учится в первом классе моя дражайшая внучка, тоже участвует. Детям нужно подарить сувениры, и родительский комитет поручил мне купить подарки. Да только я совершенно забыла об этом и вспомнила только сейчас». «Вы обратились по адресу», — заулыбался Вупинь. «Что именно вам нужно?» «Мне нужно 30 одинаковых игрушек, и я подумываю насчет ваших любимых и уважаемых панд. Хоть они и выглядят как ужас на крыльях ночи, но за такой короткий срок ничего лучше мне не найти». Император Сяо Вэнь что-то едва слышно скрипнул. «Ах, как мило!» — обрадовался Вупинь. «Конечно, я предоставлю вам столько страшных медведей, сколько нужно. А список группы у вас с собой?» «Разумеется. Только зачем он вам?» «Можно ознакомиться, чтобы понять, сколько мальчиков и сколько девочек в группе. Исходя из этого, подберем подарочную упаковку для игрушек». «Хорошая мысль», — одобрила старушка. Она расстегнула сумочку и вытащила из нее свернутый лист бумаги. «Вот, ознакомьтесь». Вупинь выхватил у нее список и быстро пробежал его глазами. «Есть!» — восторженно завопил он. Попугай Сяо Вэнь шумно захлопал крыльями. «Что?» — грозно нахмурила старушка. «Кто есть?» «Ничего особенного. Есть и мальчики, и девочки». Вупинь вернул ей список. «Я наберу нужное количество подарочных пакетов, и на каждом напишем имя того, кому он должен достаться. Через час доставим прямо в парк. «Отлично!» — важно кивнула старушка. «Привезите на большую поляну. Там сейчас стоят шатры и карусели, так что мимо не пройдете. А еще, на всякий случай, запишите мое имя и номер телефона. Меня зовут Октябрина Эдуардовна Волканова. А телефон...» Рикошет, стоявший за пыльной занавеской, не сдержался и громко чихнул. Вупинь и Октябрина Эдуардовна даже подпрыгнули от неожиданности. «Кто здесь?» — испуганно завопил старик. Попугай на его плече хрипло каркнул. Старушка подскочила к окну и отдернула занавеску. Рикошет испуганно ойкнул и закрыл глаза лапками. «Так у вас и еноты продаются?» — изумилась Октябрина Эдуардовна. — Такие же страшные, как те! — Минутку! Она поправила на носу очки и нахмурилась. — Это же они! — завопила старушка. — Опять те самые инопланетные захватчики, которые разнесли мне всю квартиру, а потом напали на ресторан, где я работаю! «Ну-ну!» — возмутился Кефир, выбираясь из своего укрытия. «Твоя квартира осталась бы цела, если бы ты сама не принялась швыряться в нас гранатами!» «Они говорящие!» — потрясенно выдохнул Вупинь. «Инопланетяне! Чего тут непонятного?» — крикнул Октябрина. «Но я заставлю их умолкнуть! Кия!» Она размахнулась сумочкой и врезала бы рикошету, но он успел проскочить под ее рукой. Сумочка ударилась о стену и оставила в ней вмятину приличных размеров. «Ты что там, кирпич носишь?» — возмутился рикошет. «Гантельку! Специально для самообороны от таких, как ты!» Старушка тут же развернулась и прыгнула вслед за улепетывающим енотом. Кефир врубил турбины своего ранца и стремительно взлетел, но тут же получил по лбу китайской статуэткой, которую метнула Октябрина Эдуардовна. Кефир шарахнулся в сторону и задел витрину. «Не смей крушить мой магазин!» — крикнул Вупинь. Старушка и в него кинула вазой. Император Сяо Вэнь захлопал крыльями и громко завопил. «Караул!» Старушка швырнула в гавроша толстой книжкой, но тот взмыл к потолку. Поэтому книга сшибла попугая с плеча Вупиня. Император Сяо Вэнь тут же прекратил орать. «Валим отсюда!» — завопил Кефир и кинулся к двери, но Октябрина Эдуардовна настигла его мощным прыжком. Одним ударом сумочки она ухитрилась хлопнуть по носу и Кефира, и рикошета. Еноты с визгом разлетелись в разные стороны. Гаврош выхватил из ранца красный зонтик, прицелился и пальнул из бластера под ноги шустрой старушки. Половицы взорвались, Октябрина Эдуардовна откатилась к прилавку, но тут же снова вскочила на ноги. «Не на ту нарвались!» — крикнула она, потрясая кулаками. «Сейчас я всех вас достану! Вот тогда мы и повеселимся по-настоящему!» Гаврош пальнул в окно и разнес его вдребезги. Ничего другого ему не оставалось. «Мое окно!» — крикнул Вупинь. «Кто за него заплатит?» «Предъяви счет этому терминатору в кружевной панамке!» — показал на старушку Кефир. И пока Вупинь, его попугай и Октябрина не успели опомниться, все три енота выпорхнули из магазина «Шанхайский сувенир» сквозь разбитое окно и понеслись прочь над переулком. Вдогонку им неслись проклятия Октябрины Эдуардовны Булкановой и старого китайца. Досье номер 011. Имя Вупинь. Особые приметы. Невысокий пожилой китаец. Способности. Прирожденный торговец, ехидный и пронырливый тип. Готов на все, лишь бы избавиться от залежалого товара. Владеет приемами самообороны, отлично управляется с нунчаками. Сверхъестественными способностями не обладает. Основные факты. Держит магазин китайских подарков «Шанхайский сувенир», любит поговорить со своим попугаем по кличке Император Сяо Вэнь, хранит много секретов, замешан в разных темных делишках. не доверяет полиции и побаивается следователей. Ради хорошей прибыли готов на любой поступок. Досье номер 012. Имя – Октябрина Эдуардовна Вулканова. Особые приметы. Старушка особых примет не имеет. Способности. Владение целым рядом единоборств. Особая подвижность и прыгучесть. Агрессивность – недюжинная отвага. При этом на редкость злобный и сварливый характер. Отлично владеет многими видами оружия. Основные факты. Информация неполная, обрывочная. Пенсионерка, подрабатывает в ресторане. Имеет внучку школьного возраста. Жила по соседству с гениальным ученым-преступником, профессором Финдершлотцем. Когда-то служила в морской пехоте. С тех пор владеет боевыми навыками, а также разбирается в оружии. С подозрением и неприкрытой агрессией относится к инопланетянам. Темная лошадка скрывает много тайн и секретов. Енотов не любит.